Глава 4. Эшли, Ники Сикс, Инь и Ян. Я узнал, что все меняется. Люди меняются. И это не значит, что надо забыть прошлое или пытаться скрыть его. Это просто значит, что вы идете дальше, и воспоминания — сокровище. Ники Сикс. Год из жизни падшей рок-звезды. Невероятно аппетитный запах из знакомой закусочной заполнял всю округу, проникал сквозь щели закрытых окон соседних домов. Он так и манил прохожих заглянуть и отведать жареной курицы или сочной говядины. Став жертвой манящего аромата, я сглотнула образовавшуюся во рту слюну и толкнула тяжелую черную дверь с горящей неоновой вывеской «Открыто». Запах резко усилился, и, несмотря на поздний завтрак с Джаспером, я почувствовала легкий голод. Возможно, он возник из-за стресса или волнения, вызванного предстоящим знакомством с новыми людьми. Почти целый год затворничества и осознанный отказ от тусовок с друзьями в пользу созвонов с Сэмом давали о себе знать. Обеспокоенность забытыми навыками общения с незнакомцами пробудила острое желание съесть любой гамбургер из представленных в красочном меню, которое располагалось над кассой почти напротив двери. От изучения картинок и цен отвлек голос Эшли. «Эй, Вероника!» Я обернулась на звук и увидела подругу, сидящую за столом в полоборота. Эшли легонько махала мне, перебирая длинными пальцами, то ли привлекая мое внимание, то ли демонстрируя свой маникюр парням, расположившимся напротив нее. «Привет, ребят!» — поздоровалась я, слегка смутившись от внимательного взгляда одного из парней. Шатен был явно старше нас с Эшли. В его потухших голубых глазах читалось полное равнодушие к происходящему. Однако, когда я подошла вплотную к столу, пухлые губы незнакомца растянулись в улыбке, а левая рука, усыпанная олдскул тату, потянулась зачесать мешающие пряди темно-каштановых волос. «О, ребят, это Ники, моя лучшая подружка-гитаристка!» Эмоционально представила меня Эшли и, уступая мне место, попыталась эффектно проехаться по поверхности дивана ближе к окну. Но у нее не вышло. При трении кожаные материалы обивки и мини-юбки подруги издали странный звук. Тогда, чтобы переместиться, Эшли принялась забавно подпрыгивать, и ее темно-русые кудри синхронно пружинили. От вырывающегося смешка меня уберег второй парень. «Приятно познакомиться». Оценивая меня с головы до ног, небрежно проронил темнокожий незнакомец. На контрасте с его белой футболкой и персиковой кожей первого он напоминал беззвездную ночь. Если бы у второго оказались обесцвеченные волосы, то они вдвоем походили бы на воплощение Инь и Ян. Я села на место, освободившееся от моей любимой кенгуру Эшли, и поместила между нами рюкзак. «Ты как?» — прошептала подруга, заключая меня в объятия. «Терпимо», — промычала я и зарылась в мягкие кудряшки Эш, вспоминая напутствие Джаспера. Спустя несколько секунд мы приняли нормальное сидячее положение. «Я Лой, а это Итан», — сказал афроамериканец. После такого представления всех участников встречи понимание происходящего покинуло меня. Эшли не первый год сохнет по Уиллу, нашему соло-гитаристу, семья которого эмигрировала в Штаты из Норвегии лет 10 назад. До сегодняшнего момента я была убеждена, что типаж моей подруги — это смазливые скандинавы. Возможно, в отрыве от жизни и полном погружении в отношения с Сэмом я что-то упустила. Однако я бы больше поверила, что моя Эшли пришла навстречу к Итану, чем к Лою, который мало того, что не в ее вкусе, так и вел себя как типичный торговец порошков из Доминиканы, а свою цепь размером с палец он дома забыл, зато ствол нет. Я не скажу, что все темнокожие такие. Многие из моих одноклассников и учителей — афроамериканцы, и они в большинстве своем приятные люди. Да и вообще, как можно дискриминировать людей одной расы с родоначальниками почти всех музыкальных направлений? «Ники, мы ждали тебя, поэтому пока не заказывали», — любезно оповестила Эшли, хлопая карими глазами-бусинками и добродушно улыбаясь всем участникам встречи. «Мило». Последовав примеру подруги, я застенчиво приподняла уголки губ. Итан, долго не раздумывая, подозвал худенького официанта, которому самому не мешало навернуть гамбургер другой. Каждый озвучил, что желал из еды и напитков, а тот быстро записал, послушно кивая. Под конец тоненьким голоском повторил заказ и удалился в сторону кухни. Жалостливо провожая официанта глазами, я поймала на себе взгляд Итана. «Ты на басу играешь?» — спросил он и испытующе посмотрел на меня, отчего я засмущалась и отвела взгляд. но успела заметить, что ошиблась. В глазах Итана плескалось неравнодушие, как мне показалось вначале, а скорее пока необъяснимая мне тоска. «Да, почему ты так решил?» Заинтересовалась я и мазнула взглядом по лицу нового знакомого, едва не порезавшись о его острое, как нож, скулы. «Никки, типа Никки Сикс», — подтянулся Итан, расправляя широкие плечи и разглаживая голову орла, изображенного на его черной футболке. «Басист группы Мотли Крю, слышала о таком?» «Ха, не то что слышала. Меня еще до рождения окрестили в его честь». Фрэнк Карлтон Феррана, он же фронтмен, басист и автор песен группы Мотли Крю, более известный под псевдонимом Никки Сикс. Мой отец в молодости был большим фанатом его творчества. Он даже проехал автостопом целый материк от одного океана до другого, чтобы попасть на концерт королей глэм-метал в Лос-Анджелесе. Правда, папа немного разочаровался в шоу, зато повстречал мою маму где-то около библиотеки Калифорнийского университета. Она вышла из здания, чтобы отдохнуть от зубрёжки анатомии, и попалась в цепкие лапы моего отца. По воспоминаниям мамы, папа выглядел наносно загадочным и небрежным в свои 20. Через 2 года отец перевез возлюбленную из солнечной Калифорнии в менее теплую, но ярко-зеленую Южную Каролину. Родители вскоре поженились, и родилась моя сестра Виктория. Следом, через 7 лет, появилась на свет я, не оправдав ожидания отца. Он мечтал о сыне и хотел наречь его Ником. Но папа не сдался и настаивал на какой-нибудь Николь. Разгорелся скандал по поводу моего имени. Мама всячески сопротивлялась идее, хоть и косвенно, назвать дочку в честь бас-гитариста с сомнительной репутацией в молодости. Если в 3 словах о биографии Никки Сикса. Музыкант воспитывался в основном бабушкой и дедушкой, поскольку отец в раннем детстве покинул семью, а мать пропадала на гастролях. В 14 лет его исключили из школы за продажу травки, и, поссорившись с матерью, Сикс ушел из дома. В 17 лет скитающийся бездомный подросток перебрался в Лос-Анджелес, где погрузился в творчество и развязную пучину рок-музыки. Сикс пустил по венам дьявола и к 29 годам пережил 6 передозировок. Одна из них привела к клинической смерти. Конечно, саморазрушительный образ жизни в молодости не умаляет его творческих заслуг. Недавно музыкант отпраздновал 20 лет трезвости, но воспоминания о прочтении «Года из жизни падшей рок-звезды» до сих пор вызывают у меня отвращение и ужас. Взять, например, историю, где в помутнении рассудка голый Сикс бегает с дробовиком наперевес по собственному участку и стреляет в воображаемых пришельцев, распугивая соседей. Кому-то подобные выходки покажутся комичными, а, по моему мнению, это прискорбно. Что же до моего наречения, спустя неделю оживленных споров родители все-таки сошлись на Веронике. Но упрямая натура и внутреннее несогласие моего отца проявились, когда мне стукнуло 12. В тот день в моей гостиной мы с Джаспером и Эшли оживленно обсуждали наш прошедший отчетный концерт и то, как я ошиблась в середине сонаты Шнитке. Тут из кухни донесся голос отца. Папа громко призывал кого-то по имени Никки, но в доме, кроме меня и ребят, никого не было. Мы прервали беседу и поплелись с друзьями на крики. «Пап, кого ты зовешь?» — удивленно спросила я. Стоя около микроволновой печи, отец недовольно смотрел на нас троих. «Тебя, Никки! Ваш долбанный попкорн порвал пакет и заполонил всю микроволновку!» — возмущался папа. Всю операцию по извлечению попкорна из печки Джаспер шептал имя Никки, пытаясь вспомнить, где он его слышал. Раздраженная Эшли, поправив съехавшие очки, тогда она еще не пользовалась контактными линзами, тихо попросила друга заткнуться. Джаспер, находясь в раздумьях, конечно же, проигнорировал Эш. «Точняк! Никки Сикс! Он же из Мотли Крю!» Громко и радостно изрек Джаз, подняв указательный палец вверх. Эшли от неожиданности чуть не уронила миску с извлеченным попкорном и, крепко сжав посудину, толкнула Джаспера локтем. «Ой!» — опомнился друг и быстро вернулся к процессу. Отец, который все это время наблюдал за опустошением микроволновки, улыбнулся и похвалил друга за догадку. «Джаспер, а ты разбираешься? Крутой!» Джаз довольно посмотрел сначала на отца, а потом на меня. «У-да, детка, запусти мое сердце, пусть оно бьется вечно!» — пропел друг и сразу выдал. «Прикол, теперь буду тебя так звать!» «Согласна, Никки звучит стильно!» — кивнула мне Эшли. Звучало очень стильно, пока я не узнала от Виктории, в честь кого мне дали кличку. Все мои возмущения игнорировались и забавляли Эшли и Джаспера. Отец и друзья сделали меня заложником бесконечных ассоциаций с известным басистом. Со временем я смирилась и стала отзываться на Никки. Но преподаватели и мама продолжают обращаться ко мне Вероника. Как тогда, так и сейчас, с Никки Сиксом, меня объединяют лишь три вещи. Псевдоним, бас-гитара и близкий друг-барабанщик. «Догадливый, это мое темное альтер-эго», — усмехнулась я и, потупив взгляд, начала медленно стягивать с себя бомбер, чтобы хотя бы на время избежать зрительного контакта с Итаном. «Да, Никки у нас талантливая», — вставила Эшли, оторвавшись от Лоя. Он в развязной манере заверял в невероятном успехе его будущего кочевого трека и что Трэвис Скотт по сравнению с ним младенец. «А разве басисты не самые бесполезные люди?» Развалившись на диване, Лой с нотками презрения вмешался с вопросом в форме утверждения. «Братан, у тебя вроде отец разбираться должен», начал отвечать Итан, как будто вопрос задали не мне, а ему. «На взаимодействии барабанов и баса выстраивается ритм секции». Защитник басистов для наглядности сцепил два своих указательных пальца. «Связка, понимаешь?» Судя по комментариям Итана, можно было сделать вывод, что он разбирается в устройстве слаженной работы разных инструментов. Да и его внешний вид походил на образ рок-звезды. «Да?» — без особого интереса решил уточнить Лой. Эшли на это сдержанно рассмеялась, прикрывая рот своим кулачком. «Сейчас где-то в Калифорнии проронил скупую мужскую слезу блоха», — вставила я. Примечание. Блоха. Псевдоним Майкла Питера Балзари, виртуозного басиста группы Red Hot Chili Peppers. Вставила я. От очередной неуместной реплики Лоя нас избавил доходяга-официант. Он принес бургеры и газировку. Каждый, получив свое блюдо, начал поедать вкуснейшую еду. Правда, мой аппетит немного угас, потому что я нервничала из-за Итана. Он продолжал пытливо приглядывать за моими действиями. Может, Итан и на Эшли тоже поглядывает? Стиль общения такой, и надо просто расслабиться. Как назло, я не могла откусить спокойно бургер. Он стремительно разваливался. Все содержимое, кроме котлеты, приземлялось на тарелку, и меня это жутко раздражало. Непроизвольно ссутулившись, я пыталась сократить расстояние между ртом и тарелкой. Однако все старания сильно не испачкаться и сохранить невозмутимость, конечно же, потерпели фиаско. Да и в попытках вернуть половинки бургера прежнюю целостность я совершенно забыла о вкусе еды. Свидетель моей неуклюжести Итан с нескрываемой улыбкой наблюдал за процессом настолько внимательно, что не заметил, как у самого вывалился ломтик помидора. Голубые глаза перестали выражать прежнюю печаль и игриво заблестели. Полагаю, он отдавал себе отчет, что смущал меня. «Эш, подай салфетку». Делая паузу после каждого слова, чтобы прожевать пищу, попросила я. Эшли свободной рукой подала мне салфетку с края стола. Оторвавшись от тарелки и повернув голову в сторону подруги, я наконец-то смогла рассмотреть ее прикид. Сегодня Эшли надела футболку с AC/DC. Она однозначно готовилась к встрече с парнем, который, исходя из беседы, понятия не имел, кто эти пять изображенных человек. А если и имел, то весьма посредственное. Зато я оценила. И меня на секунду перекинуло на час назад в прошлое к роль-ставням гаража Джаспера. «А ты давно играешь, Никки?» — задал очередной вопрос Итан, доедая бургер. «Года три», — сказала я, прикрывая салфеткой испачканный соусом рот. «М-м-м», — покачал головой Итан, потягивая через трубочку газировку. «Неплохо». «А ты играешь?» — спросила я и перевела взгляд на Лоя. Тот с кошачьим прищуром следил за кокетливыми движениями Эшли и ее оживленным рассказом про музыкальную индустрию, но складывалось впечатление, что он не вслушивается. «Да». Итан втягивал жидкость и рассматривал зажатую во рту трубочку, чудно сведя глаза к носу. «Соло-гитарист Венчер». Я изобразила на лице легкое восхищение, больше похожее на удивление. Джаспер мне рассказывал про них, да и их часто ставили с нами в одной программе. Неужели у меня настолько тоннельное зрение, что я не замечала Итана, сидящего в соседней гримерке? Серьезно? Мне стало очень стыдно. Все автопати обходились без моего участия. Обычно после выступления я быстро собиралась, и Мэтью подбрасывал меня до дома на машине. Иногда Эшли составляла нам компанию, если не собиралась принимать участие в тусовке. А, ну да. Тут я зависла, осознав, что последним своим вопросом выдала себя. Итан не обратил на это никакого внимания. Достав черную зажигалку из кармана джинсов, поместил локти на стол и принялся вращать ее, зажав между большим и указательным пальцами, словно спиннер. Такое положение позволило поближе рассмотреть татуировки Итана. Рукав футболки прикрывал левый напряженный бицепс, и на нем череп в роуче. Примечание. Роуч — мужской традиционный головной убор воина индейских племен. Изготавливался из перьев крупных хищных птиц, как правило, вручную. Ближе к локтю изгибалось неведомое черное чудовище. Предплечье украшал ансамбль из силуэта женщины топлес, слова «грешник», очередного черепа, креста из стрел, огромного глаза и, по-видимому, года рождения. Если мои догадки верны, то Итану 23 года. «Вспомнил, где я тебя видел». Итан отвлек меня от разглядывания рисунков на его левой руке. Предполагаю, что было заметно, как я пялюсь на татуировке. А он разве не этого добивался? «В группе у рыжего Коулмана». Я потянулась за своим стаканом газировки и, одновременно смотря на Итана, хотела подтвердить его слова. «Да, он мой лучший...» Не успев закончить фразу, вместо того, чтобы взять стакан, я толкнула его. Крышка вместе с трубочкой от напора жидкости резко отлетели в сторону, и оранжевая газировка хлынула со стола на джинсы Лоя и залила край его белоснежной футболки. Итан успел ловко отскочить так, что ни одна капля апельсинового цвета не попала на одежду. Он засмеялся на всю закусочную, глядя, как мы с Эшли замерли с открытыми ртами. Люди с соседних столов стали оборачиваться на нас, чтобы посмотреть. Я пришла в себя первой, вскочила с места и потянулась за салфетками. Эшли прижалась к спинке дивана, освобождая для меня пространство. «Вот же дерьмо! А можно было как-то аккуратнее?» Возмущался Лой, оценивая масштабы потопа. Все больше краснея от стыда, я раскидывала куски бумажной ткани. Они за считанные секунды меняли цвет с белого на оранжевый. Эшли встала, демонстрируя стройные ноги в тонких черных колготках. Одной рукой она приподняла тарелку, чтобы мне удобнее было вытирать, а второй подала Лою салфетку. Он с громким цоканьем выхватил ее, не поднимая глаз. «Это карма, бро, почти мгновенная!» Задыхаясь от смеха, воскликнул Итан. После он подозвал официанта, и наш доходяга прибежал с тряпками и ведром. Взяв одну, Итан принялся собирать газировку с дивана рядом с Лоем. «Извини, Лой», — виновато выдавила я, продолжая вытирать оранжевые пятна. «Случайно вышло». Лой отмахнулся, оттягивая прилипшую ткань футболки. Ведь случайность походила на возмездие за неуместный наезд на басистов. Честно, где-то в глубине души я злорадствовала, но намеренно облить едва знакомого человека вряд ли бы решилась. «Лой, обычное дело», — пихнул Итан друга. «Хотя я бы на твоем месте убедился, не пострадало ли там что». Его взгляд опустился, указывая на мокрое пятно между ног Лоя. «Фанта — отличное средство от накипи», — саркастично улыбнулся Итан. Лой в бешенстве вскочил и, оттолкнув друга, преградившего ему выход из-за стола, яростно засеменил в сторону уборной. Глядя на него, все дружно взорвались от смеха. Даже на лице официанта появилась улыбка. Мы втроем решили подняться со своих мест, чтобы он смог убрать следы потопа с пола. «У кого-то люто пригорело», — указывая большим пальцем себе за спину в сторону уборной, заключил Итан. Теперь он смотрел на нас с Эшли сверху вниз. «Какой же он высокий, мамочки!» «Ники, ну ты, конечно, навела шуму!» — воскликнула Эшли, похлопывая меня по плечу. «Ага, найти и уничтожить». Примечание. Отсылка к тексту песни «The Stooges» — «Search and Destroy». С нее начинается предисловие книги Никки Сикса «Год из жизни падшей рок-звезды».